Друзья, я Вадим Open Yoga, openyogaclass.com. Вся информация. У нас сегодня праздник экзамена «Облако школы». Чудесно сдаем экзамен по йога-сутрам Патанджали. Это, можно сказать, краеугольный камень классической йоги. Это тот текст, который в равной степени уважается как практиками йоги, так и в академической среде исследователей, как на Востоке, так и на Западе. Текст очень интересный, очень сложный. Своего рода лакмусовая бумажка, как бы понимание или непонимание йоги. Достаточно хорошо датированный, достаточно хорошо изученный, комментированный этот текст является вот образцом того, что называется одной из шести ортодоксальных систем философии Индии.